Веселушка, красивушка. Бяку за каляку Вова увидел очень скоро. Когда дети раздевались и ложились спать, он заметил какое-то странное мелькание из-под Сережиной кровати. Что это могло быть? Мальчик свесил голову вниз и увидел два синих закалякиных глаза, направленных прямо на него. «Значит, няня не стерла мой рисунок», — понял Помидоров, сразу сообразивший, что Бяку надо поймать и обезвредить. Крепко зажмурившись, Вова сделал вид, что спит, а сам принялся гадать, как лучше подобраться к шустрой Бяке-закаляке. «И угораздило же меня нарисовать ей 10 ног», – подумал Помидоров, начиная засыпать по-настоящему. «Нарисовал бы одну, и никуда бы она от меня не делась». Во сне ему грезилась одноногая Бяка-закаляка, щерившая своей зубастой пастью, как у акулы. Она прыгала за Вовой, стараясь тяпнуть его за палец на ноге, а Вова боялся и плакал. После такого ужасного сновидения мальчик проснулся полной решимости немедленно покончить со своим художеством. Немножко подумав, Вова сообразил, что лучше всего Бяки-закаляки должны приманиваться на мороженое. Лично его, Вову Помидорова, можно было бы очень даже легко поймать на фруктовое мороженое или даже на ванильное. Он выбрал розовый карандаш цветом, напоминающий клубничный брикет. И в том месте раздевалки, где прежде сидела Бяка-закаляка, он нарисовал прекрасное мороженое в вафельной трубочке. Сам бы его съел. Сделав дело, он сел в засаду за дверцу шкафа и стал ждать. Буквально через минуту он увидел любопытную закаляку с размаху, прыгавшую на стену. С криком «Попалась!» Вова рванул к синей хулиганке, прижал ее ладошкой к стене, выхватил заранее приготовленную стирательную резинку, молниеносно стер ее злой зубастый рот. «Теперь я нарисую тебе приятный улыбающийся ротик», — приговаривал он, пыхтя от усердия, — «и ты сразу станешь доброй и милой». Сначала Бяка пыталась вырваться, но вскоре поняла, что из Вовиных цепких пальцев ей не вырваться никуда, и затихла. Так, готово. Помидоров оторвался от работы и полюбовался на симпатичную болячку-закалячку с двумя ровными рожками, улыбающимся ртом и густой копной волос, полностью скрывающей безобразные рога. «Знаешь, Бяка, ты получилась такой славной, что я, пожалуй, дам тебе другое имя. Теперь ты будешь веселушка-красивушка», – проговорил довольно Вова, обещая себе никогда больше не рисовать на стенах. Ну а уж если придется, то все его рисунки будут отличаться добротой и красотой. Увидев сказочное преображение бывшей злючки, фея с Дусиком были просто на 7-м небе от счастья. «Ура, ура, Вове Помидорову!» – тряс хвостом Дусик. «Да здравствует веселушка-красивушка!» – вторила ему фея. Друзья так увлеклись поздравлениями, что не сразу расслышали писклявый голосок, доносившийся снизу. «Ля-ля-ля, ля-ля-ля!» – распевал кто-то веселую песенку. Попугаи с феей взглянули на стену и видели, что Вовин рисунок снова исчез. А вместо него на полу пляшет маленькая веселушка. Заметив, что на нее смотрят, веселушка-красивушка сделала глубокий поклон и вежливо сказала: «Простите меня, друзья, я, кажется, успела наделать немало глупостей, но больше этого не повторится. Сию минуту я отбываю, я буду жить в супермаркете. В вашем детском садике мне места маловато. Разгуляться негде», – пояснила она свое намерение. «Но вы не расстраивайтесь, а поджидайте меня в гости». Не успели Феве с Дусиком опомниться, как веселушка, сверкая пятками, развернулась и умчалась в ближайший супермаркет, манящий посетителей яркими витринами и броскими вывесками. «Надеюсь, что магазин придется нашей новой подружке по вкусу», — заметила маленькая фея, глядя, как через дорогу пролетела еле заметная точка и скрылась в пестрой толпе покупателей.